Следующей моей остановкой был кузнец, который оказался на другом конце площади. Вообще профессия магического кузнеца смежная с артефактором, но все же лежащая немного в иной плоскости. Тем не менее, люди часто путают эти профессии, почему-то думая, что раз ты занимаешься артефакторикой, то и ковать умеешь. На самом деле артефактор работает по большей части с уже полуфабрикатами, то есть заранее подготовленными и обработанными частями животных, древесиной, камнями и металлами, собирая из них определенную конструкцию, накладывая на ту руны или чары и заставляя все это дело работать без риска взорваться или развалиться. Нет, ввиду специфики работы я и раньше кое-что смыслил в обработке материалов, а после жизни в лесу наловчился вполне неплохо работать с деревом, металлом и камнями магии напрямую, но это все равно не то, что может показать настоящий ювелир или кузнец. Тот же меч, доспех или украшение они сделают куда как более качественней, затратив намного меньше времени, силой материалов. Магазинчик при кузнице встретил меня просторным чистым помещением, пахнущим кожей и горячим металлом. Вдоль стен стояли манекены с разнообразными доспехами, стойки с оружием и витрины с разной мелочевкой, а прямо напротив входа был прилавок со скучающей девчонкой примерно 15-16 лет, одетой в комбинезон из плотной ткани, кожаный фартук и довольно плотные рабочие перчатки. Сама девушка была довольно высокой, под 1,80 м ростом, обладала могучей, но не перекачанной фигурой с крупной грудью, бедрами и зауженной талией, имела буквально горящие огнем алые глаза с вертикальными зрачками, чуть выпирающие клычки, пару аккуратных рожек на верхней части лба, красивое личико, красновато-розовую кожу и просто шикарную гриву огненно-красных, чуть светящихся в полумраке помещения волос, что буйной копной спускались до самой поясницы девушки. Парень, ты там как, норм? Вырвал меня из созерцания этой красоты приятный и довольно мягкий голос девушки, что внимательно следила за моими движениями и даже как-то отодвинулась чуть назад. Я пару раз моргнул и с удивлением осознал, что стоял уже у самого прилавка, навалившись на него животом и разглядывая явно сильно смущенную и даже немного напуганную девушку. При этом тело бурлило и находилось почти на грани трансформации во что-то. Неважно во что, главное, чтобы оно сумело схватить эту прелесть и уволочь в норку. «Ага», — протянул я, прикрывая глаза и медленно прогоняя воздух в легких, чтобы взять под контроль внезапно разбушевавшиеся инстинкты. «Как-то не очень похоже», — с сомнением протянула девушка. «Я последний раз такое лицо видела у мамки, когда ей драконью руду принесли. Агнес, все в порядке?» Раздался из глубины дома звонкий женский голос. «Помяни черта», — буркнула девушка и громче крикнула. «Да, мам, клиент пришел. Ты же клиент, зависит от того, что у вас есть», — уже взяв себя в руки, ответил ей. «В первую очередь нужен бердыш или алебарда, лучше в двух максимально приближенных экземплярах, тренировочный и боевой. Боевой должен быть достаточно крепким, чтобы пробить такой хитин и хорошо проводить стихийную магию. В качестве образца я достал из пространственного кармана кусок собственного панциря и выложил на прилавок. Аво, сверкнула глазами Агнес. Это что за зверюга такая? Судя по форме, скалопендра, раздался голос ее, как я понимаю, матери, которая как раз вошла в зал через дверь, ведущую во внутреннее помещение. 10-15 метров длиной, скорее всего болотная, если смотреть по оттенку хитина. Выглядела женщина внушительно. Если Агнес была 1,80 м ростом, то эта дама – все два. Одета она была в обтягивающий топ и кожаные брюки, руки до локтей и голые ступни были обмотаны бинтами с какими-то словно выжженными знаками, а на шее висело белое короткое белое полотенце, которым женщина вытирала со лба пот. Чертами лица и фигурой они с Агнес были очень похожи, но, как и с ростом, мать была больше во всем, объемнее в груди и бедрах, с более мощной мускулатурой, с ярче горящими глазами и волосами и чуть большими рожками. Но были и разительные отличия. Волосы старшей женщины были подстрижены и уложены в аккуратное каре и имели больше розовый, чем алый цвет, а само ощущение ее присутствия было более мягким, что ли. Если Агнес создавала ощущение дикого огня, грозящего перерасти в пожар, то тут скорее был теплый домашний очаг. «Все верно, это болотная скалопендра», — кивнул я. «Подходящее оружие у нас вроде было», — задумчиво потерла шею женщина, после чего взмахом руки заставила один из шкафов распахнуться и пролевитировала в нашу сторону целый ворох бердышей. «Если не делать под заказ, а нужно прямо сейчас, то могу предложить выбрать что-то из этого. Под заказ и не надо, кивнул я, осматривая висящие в воздухе экземпляры. И должен сказать, что выполнены они были на весьма высоком уровне. Мне просто нужно вторичное оружие, чтобы каждый раз не доставать основное. Вот, эти две подойдут. Мой выбор пал на два максимально похожих бердыша с широкими длинными лезвиями. Первый был скорее просто качественным обычным оружием, без следа магии, а вот второй уже являлся крепким средничком по меркам артефактного оружия, никаких дополнительных чар, просто хорошая прочность, острота и магическая проводимость. С таким дрыном, при должном умении, действительно можно выходить против болотных тварей, дневных. На ночных я все же лезть бы поостерегся. За обычную 40 тысяч, назвала цену женщина. Артефактная идет за 200. Беру, кивнул я, убирая оружие в пространственный карман и выкладывая на прилавок деньги. Кстати, мы так и не представились. Я Максим, Фиона, назвалась женщина с приятной улыбкой. А это моя дочь, Агнес. ПФ, закатила та глаза. Мое имя он и так уже слышал. Это правило приличия, милая, чуть прищурилась мать, отчего в излучаемой ею ауре появились опасные нотки. И кажется, кому-то стоит их повторить. Явно занервничала дочь и попыталась перевести тему. Итак, Макс, у тебя есть еще что-то? Ну, типа, заказ или... Есть. Не смог сдержать я улыбку, глядя, как это особо натурально потеет под испытывающим взглядом матери. Во-первых, что вы вообще можете сказать по этим материалам? В дополнение к хитиновой пластине я также выложил на стол моток шелковых нитей из собственной паутины, банку с чешуей виверны, усы, ноги, клинки, скалопендры, кислоту и яд в специальных колбах и три вида ткани, из камуфляжной шерсти пумы, из паучьего шелка и лунного света. Вообще Бенни советовала не особо светить подобным, но по-хорошему мне нужны партнеры для сбыта материалов, еще лучше для изготовления из них качественной продукции. Эта пара из матери и дочери мне были приятны, продукция у них была очень даже качественной, а над входом в лавку не было никаких знаков принадлежности к какому-либо дому Ариста. «Хм-м-м», задумчиво протянула Фиона, принявшись вместе с дочерью более внимательно осматриваться и ощупывать материалы с использованием какой-то анализирующей магии. «Очень необычный набор. Ткани я бы купила. Из шелковой выйдет отличная подкладка для доспехов, да и просто тканевая броня получится неплохая после обработки и зачарования. Шерсть отлично подойдет для плащей охотников». Такое снаряжение у них расходится в лет. А вот эта ткань, если честно, первый раз вижу, но свойства у нее отличные. Подойдет как для украшения, так и для создания подкладок некоторым типам брони, да и на обмотку для рукояти тех же мечей хорошо зайдет. Яд с кислотой нет, это тебе нужно к алхимикам обратиться. Мы разве что для закалки можем немного взять, но такое оружие обычно не пользуется большим спросом. Нить я могу взять на тетиву для луков. Да. Пожалуй, к некоторым типам древесины она подойдет идеально. Чешуя, как и яд с кислотой, товар специфичный и больше интересно алхимикам. Нам разве что как порошок присадку использовать, но большого расхода материала все равно не будет, так что и выгоды для тебя гоняться за вивернами тоже мало. Части скалопендры, тут все сложно. Материал сам по себе отличный и напитан магией так, что почти светится, но работать с таким одна морока. Тут нужен хороший биомаг, чтобы поправить форму, и то в процессе будет теряться часть свойств. При механической же обработке будет много сложностей, а итог получится лишь чуть лучше, чем из металлических аналогов. Хм-м-м, вот теперь уже я задумался, а если хитин уже изначально будет иметь нужную для работы форму, а ты, типа, биомаг, удивилась Агнес, которая во время ответа матери с большим интересом изучала хитиновую пластину. Если так, то я бы поработала. Это интересный опыт. Ну-у-у. Фиона задумчиво посмотрела на дочь. Да, тебе действительно было бы полезно поработать с броней и оружием из органических материалов. Но, опять же, такие скалопендры и аналогичные им твари очень опасны, особенно если стараться их поймать или убить без серьезного повреждения туши. Поиск, добыча, транспортировка и изменение формы материалов в итоге выльются в такую надбавку, что ценник улетит выше кроны стародрева. Несмотря на качество и свойства, такую продукцию просто никто не купит, разве что некоторые коллекционеры или богатые охотники Ариста. Блин, Агнес явно расстроилась, состроив такую моську. Мне пришлось опять прикрывать глаза и силой воли перезагружать систему. Как-то я слишком бурно на нее реагирую. Фиона, прости за бестактность, но эта кузница принадлежит именно вашей семье, у вас нет какого-то начальства или сюзерена». «Хех», — гордо оскалилась женщина, чуть полыхнув силой пикового магистра с мощной огненной составляющей. «Наша семья принадлежит к общине Ани, и мы подчиняемся лишь старейшинам и совету архимагов». «Угу, замечательно», — покивал я. «То есть, если у вас появятся эксклюзивные доспехи и оружие из этих материалов, то наездов бандитов или ареста можно не ждать, они могут попробовать», — оскалилась женщина, которая уже совсем не напоминала милую хранительницу очага. «Тогда у меня для вас предложение», — улыбнулся я и демонстративно медленно, чтобы не сочли за агрессию, начал перетекать в форму скалопендры, после чего под задумчиво оценивающим взглядом от Фионы и откровенно охреневшим от Агнес, придал одной из верхних пластин хитина форму стоящего у прилавка щита, аккуратно отсоединил его, предварительно неплохо так накачав магией жизни, подхватил левитацией и перенес на прилавок, а сам вернулся обратно в человеческий вид. Биомагию я не изучал, но вот в метаморфизме поднаторел порядочно. «Крутяк», — оскалилась Агнес, уже подхватив заготовку под щит и внимательно ту изучая. «Думаю, мы договоримся», — с видом очень довольной кошки покивала Фиона. Глава 27. Время до экзаменов пролетело быстро и как-то незаметно. Наверное, виной тому была загруженность графика и общая моя активность, ибо я постоянно что-то делал или куда-то бежал, то носился по лесу, выискивая интересных зверюк для анализа даром метаморфизма, то залипал в медитациях на раскачку резервов и биомассы, то изучал и экспериментировал с новыми заклинаниями и направлениями, то носился уже по городу в поисках редких книг и материалов. Сон мой в это время был совершенно ненормированным и составлял хорошо если часа 2-3 в сутки, за что меня периодически били сковородкой и кулачками день, ибо первый такой мой режим совершенно не нравился, а второй приходилось постоянно следить за состоянием моего организма и убирать последствия переутомления, что с каждым проявлялись, накапливались все быстрее. Зато результат этой небольшой гонки был хорош. Я наконец догнал до пикового магистра свой второй резерв нейтральной маны, а также перевел на начальный этап магистра аспекты лунного света и черного моря. Также полноценно освоил слияние в фейме и смог наконец запихнуть в себя всех трех разом, что существенно увеличивало наши возможности. Кроме того, я умудрился еще дважды провести ритуал духа великой охоты, за что в первый раз получил существенное увеличение пространственного кармана с биомассой, а второй раз – общее укрепление тела, которое еще и стало вмещать в себя примерно наполовину больший объем энергии жизни. Феи мои от практически постоянного использования слияния вплотную подобрались к званию высших духов, но сам переход пока застопорился, тут по аналогии с рангом архимага у одаренных нужна своеобразная эволюция, выводящая существо на другой уровень бытия. Помимо прочего, радовали меня и результаты опытов в некромантии, набралось много разных нюансов, но прям серьезным шагом вперед в плане мастерства стала возможность поднимать труп в виде зомби без долгих ритуальных плясок. Вернее, ритуал все еще был, но я его серьезно переработал в сторону упрощения и уменьшения ритуального круга, который нынче спокойно создавал прямо на ладони с помощью метаморфизма, после чего было достаточно эту самую ладонь прижать к мертвецу и прочитать несколько ритуальных арий для поднятия обычного зомби или просто влить побольше маны черного моря и короткое воззвание для дарования трупа существу с той стороны. Теперь у меня в посохе всегда лежит несколько целых трупов опасных лесных и болотных тварей, которых я могу за пару секунд превратить в одноразовых зомби-марионеток глубинного и организовать ими мясной щит. Также успехи в некромантии внезапно позволили мне выявить новую особенность аспекта лунного света. Эта энергия, будучи использована с намерением очистить зло, буквально расщепляла любую нежить, а на существ с отрицательной кармой действовала как сильнейшая кислота, от которой не спасает никакая защита. Хотя пределов этих свойств я узнать так и не смог, потому что довольствовался в качестве подопытных несколькими отбросами-маргиналами, среди которых хоть и нет нормальных магов, зато и сами они нафиг никому не нужны, и на пропажу десятка другого грабителей отморозков никто внимания не обратит. Помимо метаморфизма, шаманизма и некромантии, я также не забывал о стихийной магии, оттачивая прямой контроль над внушительными объемами доступной энергии аспектов, вычитывая и придумывая новые трюки, а также перекладывая на собственные силы и другие аспекты приемы, показанные феями. Ну и вдогонку изучал разные мелкие бытовые и боевые заклинания на нейтральной мане. Но все имеют конец, особенно этот неполный месяц свободных тренировок. И вот я стою на улице перед центральным стадионом города, рассматривая вливающиеся в двери толпы народа. «Идем?» – вроде бы спокойным тоном спросила у меня Иоланта, вот только пальцы ладони, которой она вцепилась мне в руку, слегка подрагивали и сжимались с такой силой, что камни бы раскрошились. «Идем», — хмыкнул я, делая первый шаг по направлению ко входу и увлекая девушку за собой. «Расслабься, милая, ты прекрасно подготовилась, так что проблем с поступлением не будет. Это мне тут надо волноваться. Вот только у тебя-то как раз волнение на уровне кирпича», — нервно облизала губки Ио. «Потому что волнением делу не поможешь, да и если не поступлю в этом году, можно будет попробовать в следующем. А если и тогда не получится, то учиться по книгам и с репетиторами никто не запрещал. В конце концов, я никуда не спешу, да и средств к существованию более чем хватает». «Понятно», девушка немного успокоилась то ли от моей логики, то ли от уверенности. «Но боевой экзамен ты сдашь. Тут, конечно, появляются поступающие с силой магистра, но редко со столь обширными боевыми возможностями и опытом. Будем на то надеяться», пожал я плечами. Сам стадион выглядел как стадион. Огромное овальное поле, окруженное высокими трибунами и сверху прикрытое каким-то барьером от непогоды. Разве что сама площадь нынче была раза в 2-3 больше тех, что я помнил из прошлой жизни, да к тому же строение имело ряд зачарований, большей частью мне незнакомых, но вот регулируемое расширение пространства я все же опознал. Мы с Ио, пройдя неожиданно короткий коридор, точно без игр с пространством не обошлось, попали прямо на поле, где сейчас стояло огромное количество одноместных столиков с лежащими на них листочками и ручками, а сверху висело огромное иллюзорное табло, на котором в случайном порядке транслировался крупный план столиков, напряженные мордашки выстроившихся на краю поля поступающих, и отдельно в углу виднелся таймер на 1.5 часа, который пока не был запущен. «Мда уж, кто-то явно постарался как можно сильнее надавить на психику», проворчал я, оценивая не только подобный ход с открытостью экзамена, но и почти битком заполненные трибуны. «Комфортная сдача и условия для максимального сосредоточения?» «Не слышали. Это объясняют тем, что маг должен быть сосредоточен на задаче даже в самых нервирующих условиях», ровным тоном ответила Иоланта, вот только пальчики у нее вновь задрожали. «Ну, если смотреть с этой точки зрения, то оно даже логично», невольно оценил я. Тем временем перед каждым поступающим появилась парящая бумажка с номером стола, а по всему стадиону разнесся приятный женский голос с просьбой проследовать на свои места и приступать к сдаче. И таймер запустился. Чертыхнувшись, я схватил бумажку, перетек в форму двухметровой скалопендры и под девичий визг некоторых студенток рванул в сторону своего места со всех 40 ног, проскальзывая под столами, стульями и меж более расторопными поступающими, владеющими телепортацией на короткие расстояния и уже занимающими свои парты. Кстати, Иоланта просто провалилась под землю и секунду спустя вынырнула уже у своего места, обставив меня на добрых 5 секунд. А ведь мне такой трюк не показывала раньше, видимо научилась, пока я сам был занят тренировками. Добравшись до своего стула, вновь перетек в человеческий вид и, перевернув сразу все листки с заданиями, оценил объем работы. Сперва шел обычный тест на 40 вопросов с 4 вариантами ответов, потом просто 20 вопросов уже без вариантов, но предполагающие короткие ответы, а потом еще 10 задач на составление рунных формул, ритуальных фигур и прочие расчеты. Тихим матом помянув школу в прошлой жизни, принялся отвечать. Примерно через час работы я понял, что в топ-100 сдающих по письменному экзамену не войду точно. Я был уверен лишь примерно в половине ответов, еще в четверти сомневался, и примерно четверть для меня была совсем темным лесом. Еще раз пробежавшись глазами и дополнив все, что только мог, отложил ручку и посмотрел, как идут дела у других сдающих. Как оказалось, не я один такой, и уже около половины поступающих прекратили строчить в листках и нынче либо нервно осматривались, либо предавались обреченной меланхолии. Кстати, списать у кого-то было, мягко говоря, сложно. Все места оказались защищены какой-то хитровывернутой магией, отчего любой поступающий вместо текста видел на чужом листке лишь странные закорючки, от которых начинала болеть голова и слышался какой-то жуткий шепот на грани восприятия. Вскоре первый этап экзамена закончился, и вместе со звуковым сигналом с парт студентов пропали листки, потом ручки, следом исчезли сами парты, а под конец показательно медленно начали испаряться и стулья. Стоило мне встать, как перед глазами вновь появилась висящая в воздухе бумажка с результатом теста, 72 балла из 100, 709 место из 5000 сдающих. Мда. Впрочем, я был не одинок в своем разочаровании, со всех сторон послышались обреченные стоны, проклятия, иногда даже не фигуральные, и откровенные маты. Сколько у Иоланты я узнать сейчас не могу, так как она оказалась довольно далеко от меня. Повисев десяток секунд, листочек показательно сгорел, и вместо него появился иллюзорный экран с вопросом, хочу ли я продолжать экзамен, с парой кнопочек внизу, да и нет. Попытавшись ткнуть «да», я ощутил под пальцем вполне реальный объект. Твердые иллюзии были весьма сложным разделом магии, но мастера в этом деле могли очень и очень многое. Надпись сменилась, попросив меня оставаться на месте. А тем временем окружающие разумные в большинстве своем потянулись на выход, а стоять осталось хорошо, если 600-700 поступающих из 5000. Причем, насколько я мог заметить, далеко не всем предлагали пройти следующие этапы экзамена, а часть просто уведомляли о провале. Видимо, чтобы быть допущенным дальше, нужно набрать хотя бы минимальный проходной балл, что так-то логично. Если проверять на показательном выступлении все 5000 поступающих, то мы тут на неделю застрянем. Не успел я задаться вопросом о дальнейших действиях, как пространство вокруг пошло рябью, выгнулось и всех поступающих растащило по полю так, что каждому достался квадрат со стороной в полсотни метров, укрытый едва заметным защитным барьером. Перед лицом вновь зависла иллюзорная табличка и вполне реальный хрустальный шар с просьбой приложить руку и поочередно выпустить немного магии из каждого резева. Я хмыкнул и сделал, что велено. Шарик под моей ладонью начал довольно ярко вспыхивать разными цветами. Сначала две подряд серые вспышки, потом красная, темно-синяя, темно-фиолетовая, зеленая, серебристая и черная со странными радужными вкраплениями. После этого я убрал руку и шарик исчез, а надпись попросила немного подождать. Пожав плечами, я покрутил головой, чтобы оценить успехи других, и понял, что количество поступающих сократилось еще где-то наполовину. Видимо, шарики тестировали не только количество стихий, но и вообще всю магическую систему. Ощутил я что-то такое во время передачи магии, после чего всех не прошедших определенный порог по объему маны и контролю просто отсеяли. Примерно через минуту текст на иллюзии снова сменился, и мне дали сообщили, что через 10 минут я должен буду показать свое мастерство. На выступление дается минута. Ну и для наглядности еще и таймер повесили. Вновь осмотревшись, я примерно понял схему этого этапа. В данный момент сразу выступало человек 10, и большие иллюзорные экраны над полем транслировали их действия всем зрителям. То есть в общей сложности на этот этап уйдет примерно полчаса, за которые отсеется еще какое-то количество поступающих с низкими практическими навыками, а оставшиеся будут допущены до боевого экзамена. Больше не отвлекаясь на остальных, провел с феями слияние и начал мысленно прогонять порядок своего выступления, попутно корректируя его под доступное время. Выходило, что я более-менее укладываюсь. Наконец 10-минутный таймер подошел к концу и сменился красным минутным. Коротко выдохнув, чтобы унять волнение, я чуть притопнул ногой и заморозил всю землю на доступном мне куске пространства, после чего перетек в форму 10-метровой скалопендры и выдохнул огромное облако хлада, которое Шинь тут же взяла под контроль и сформировала образ соразмерной мне гигантской треххвостой лисицы. Дальше последовала короткая, но очень скоростная и жесткая сшибка, во время которой моя ледяная феечка подошла к заданию со всей ответственностью и нифига меня не жалела, всерьез пытаясь прикончить с помощью ледяного конструкта, пуская в ход клыки, когти, удары хвостами и ледяное дыхание. Я же все это танковал хитином, напитанным жизненной энергией аж до свечения, и изображал из себя когтистый миксер, дополнительно отращивая где придется щупальца с клинками и зубастыми пастями. Примерно за десяток секунд до окончания отведенной минуты я все же подловил ледяной конструкт и оторвал ему сначала передние лапы, а потом и голову, что означало поражение Шинь. Ну и в качестве финального штриха выдохнул поток белого пламени, окончательно расплавив и испарив останки конструкта, весь намороженный им лед и верхние покрытия поля. Правда, пришлось еще дополнительно серьезно потратить огненные маны из резерва, чтобы самому не поджариться и утихомирить разбушевавшееся пламя. Зато, судя по аплодисментам с трибуны и бледным лицам ближайших ко мне участников, впечатление я произвел мощное. Окончательно остудив землю и удостоверившись, что не поступило оповещение о прекращении экзамена. Я с довольной улыбкой сел прямо на землю и ушел в легкую медитацию, чтобы успеть восстановить как можно больше энергии. Хотя подобное было не то, чтобы обязательно, в посохе хватает маны, чтобы восполнить все резервы, причем не один раз. Впрочем, за счет развитого ядра и дополнительного дара источника я успел восполнить все траты магии к тому моменту, как над полем разнесся гулкий звуковой сигнал и перед лицом каждого оставшегося поступающего развернулся новый иллюзорный экран с правилами следующего этапа. Осталось 384 участника боевого этапа экзамена, который будет проходить по немного странной схеме. Организаторы просто будут объединять два смежных барьера раз в 5 минут, причем неважно, успели ли участники выявить победителя. Если по прошествии указанного времени бой еще будет идти, то к нему просто подключится дополнительный участник или участники из следующего смежного барьера. Проигравшим считается тот, кто не может или не хочет продолжать бой, а также тот, кто нарушил немногочисленные правила. Такого разумного тут же телепортирует прочь с поля в лазарет, прямо в заботливые ручки медиков. Правила же боя действительно были немногочисленны и просты. Никакой помощи извне, никаких намеренных убийств, никаких боевых или вспомогательных артефактов и зелий, кроме личных концентраторов и некоторых исключений, заранее обсужденных с комиссией. Собственно, это все, в методах атак и заклинаниях нас никто не ограничивает, так как за само поле стадиона является мощным артефактом, направленным, в числе прочего, на сохранение жизни разумных существ, да и за дуэлями следят 5 архимагов-директоров школ. При таких условиях очень сложно убиться, а если и получится, то тебя банально воскресят. Глава 28. Сигнал к первому бою раздался по заранее запущенному таймеру, и мой барьер с легкой вспышкой объединился с одним из ближайших, где находился очень нервничающий пацан с темными волосами, одетый в мешковатый балахон и палочкой в качестве концентратора. Он явно что-то хотел сделать, но что именно мне осталось неизвестно, так как Шинь без лишних команд просто вморозила беднягу в лед по шею, а Динь вырубила запаниковавшего паренька точечным воздействием аспекта жизни. После этого раздался хлопок, и мой первый оппонент исчез, оставив меня задумчиво чесать затылок. А ведь я даже не успел проверить объем его резерва. Вздохнув, сел обратно на землю медитировать. Вторая дуэль была уже более интересной. Против меня выступил парень с синими взъерошенными волосами, усталым бледным лицом с крупными мешками под глазами, одетый в охотничий костюм и вооруженный мечом-концентратором. Стоило барьеру между нами исчезнуть, как я мне тут же пришлось уходить от атаки в виде бесцветной волны, которую он пустил взмахом меча. И это был совсем не воздушный серп. «Магия пространства», — проворчал я, уклоняясь от второго серпа. «Неприятно». Шинь попыталась заковать парня в лед, но тот ушел из зоны атаки коротким телепортом, оказавшись у меня за спиной. Правда, сделать противник ничего не успел, так как ему самому пришлось защищаться от выстреливших в его сторону зубастых щупалец, а следом уходить еще одним телепортом от потока огня. Динь тоже попыталась воздействовать на нашего соперника, но банально не смогла продавить естественное сопротивление его маны. Впрочем, поэтому он уже сам не мог напрямую перекрутить меня магией пространства. Я слишком тяжелый в энергетическом плане. Уклонившись от еще пары пространственных лезвий, я тихо зарычал и начал банально закидывать этого типа небольшими сгустками огня сам, а Шинь вторила мне острыми тонкими сосульками. Буквально за десяток секунд такого обстрела мы просадили по половине резерва обоих аспектов, зато мой противник подобного прессинга попросту не выдержал. Он сначала несколько раз блинканулся, потом попытался просто уклоняться, а в конце был вынужден принимать огромным вал атак на пространственный щит, который за несколько секунд выпил весь его резерв, и потерявшего сознание паренька телепортировали в лазарет. Выдохнув, я вновь сел на землю и принялся пополнять энергию из накопителей посоха. Как раз к следующему бою успел восстановиться. Третья дуэль была с миловидной красноглазой брюнеточкой в черно-золотом боевом платье. Ну, наверное, это можно так назвать, когда поверх довольно обычного платья были одеты панцирный нагрудник с высоким горлом, наплечники, латные перчатки, латные сапоги и броневые полосы на юбку. На голове она носила ободок с желтым камнем, создающих что-то вроде призрачного шлема на основе мощной барьерной магии. Такие же камушки были вставлены во все элементы доспехов на ней, создавая дополнительный защитный барьер прямо поверх обмундирования. Вооружена она была небольшим округлым щитом со все тем же барьерным камнем в центре и обычным одноручным мечом. Резерв у моей новой противницы был на уровне сильного мастера, да еще и ощущались хорошо развитые атрибуты природы чего-то из экзотики. В общем, противник достался непростой, крайне живучий и бронированный. Для пробы Шин выдала несколько сосулек, а я следом ударил струей огня, но обе атаки девушка без проблем приняла на возникший перед ней золотистый барьер, после чего попыталась рывком сблизиться со мной, на ходу выстреливая полупрозрачными золотистыми кинжалами, что так-то были особой конфигурацией все тех же барьеров. Снаряды девушки на полпути врезались в сосульки Шин, взаимно уничтожившись, а удар самой воительницы, что приблизилась вплотную, я без особых мудростей принял в форме скалопендры на сверхбронированный с помощью аспекта жизни и наращенного хитина хвостовой сегмент. Вот только вспыхнувший золотистым сиянием меч девушки оставил неплохую такую зарубку в моем панцире, сантиметров на 5 глубиной. В ответ воительница получила хлесткий удар раскаленного от жара усика и, вспыхнув в очередной раз золотым барьером, отлетела на пару метров назад, где благополучно приземлилась на ноги и вновь кинулась вперед. Дальнейшие 5 минут были похожи на бодание двух броненосцев. Она все никак не могла прорубить мой толстый, насыщенный аспектом жизни и дико регенерирующий хитин, а у меня не получалось продавить ее барьеры, что были выполнены с поражающим мастерством, да и имели постоянную подпитку от заключенного в щите мощнейшего накопителя. Кстати, концентратором девушки был как раз весь доспех, включая щит, а меч оказался обычной железкой без каких-либо особых свойств, пробивную мощь которому обеспечивал все тот же барьер, свернутый поверх лезвия. За время противостояния у меня было несколько мыслей, как вскрыть эту консервную банку, но все их пришлось отбросить. Выкинуть девушку через портал на план Черного моря было равносильно убийству, за что меня по голове точно не погладит, да и самому не хочется убивать такую хорошую и довольно честную магичку. Во всяком случае сражалась она без каких-то подлостей или подстав, вжарить со всей дури всеми своими аспектами сразу я тоже не желал по причине тотальной перегрузки энергосистемы и сложности в дальнейшем участии, ну и доставать алебарду, лезвие которой вполне могло прорубить барьер этой девочки, я все же не стал, потому как был абсолютно уверен, что в плане фехтования она меня сделает как стоячего. В какой-то момент наша очередная сшибка была прервана звуковым сигналом и барьер, в котором мы сражались, оказался объединен со следующим, предоставив вид на четвертого противника, коим оказался уже изрядно вымотавшийся лысый верзила в красных штанах и с надетыми на шею здоровенными бусами. Собственно, это все, что на нем было. Увидев нас, он без вопросов и расшаркиваний ухватился за одну из бусин, кои едва помещались в его немалые ладони, после чего что-то выкрикнул, и между нашими позициями образовалось с десяток мерзко выглядящих краснокожих рогатых тварей с очень специфическим запахом маны. «Демоны!» — скривилась барьерщица, тут же разворачиваясь в их сторону и начав отходить от меня. «Ненавижу демонов!» Я посмотрел на нее, потом на верзилу и тоже развернулся в его сторону. «МММ!» — девица чуть удивленно посмотрела на меня. «Лучше уж быстро вынести здоровенного мужика и снова остаться наедине с милашкой, чем устраивать тут стрёмный тройничок», — проскрипел я. «ПФ, мне кажется, или она покраснела, вперед!» Тем временем скомандовал демонолог, и его зверушки рванули в нашу сторону. Чуя в демонах отчетливый отпечаток огненной маны и помня о свойствах аспекта лунного света, я выдохнул навстречу облако хлада, смешанного с лунной силой, на пробу, так сказать, и весьма удивился, когда влетевшие туда демоны начали своим кататься по земле, зажимая вытекающие буркалы и раздирая покрывающиеся язвами синеющие шкуры. Барьерщица же без проблем проскочила через это безобразие и мгновенно оказалась перед опешившим здоровяком. Он явно попытался что-то сделать, но удар щитом по морде сбил его с мысли, а вогнанный в брюхо клинок заставил с криком боли исчезнуть во вспышке эвакуирующего телепорта. Вслед за ним испарились и еще живые демоны. Девушка смахнула с клинка оставшуюся там кровь и с довольной улыбкой повернулась в мою сторону. «Ты очень не любишь демонологов», — проскрипел я. «Дать форме скалопендры нормальный голос все никак не получается, выходит какая-то жуткая помесь щелчков и скрипов». «Это личное», — ответила барьерщица. «Кеке, а я ведь изучал теорию по демонологии», начал неспешно ползти в сторону замершей и нахмурившейся от этих слов девушки. «Нет, не практиковал, но она меня заинтересовала. Как смежная дисциплина с ритуалистикой и шаманизмом, вместе с некромантией. Ты осквернял людские трупы? С самым серьезным и хмурым лицом поинтересовалась брюнетка. Нет, чуть покачал я мордой. Опыты ставил только на лично добытых в лесу мантрах, если тебя это беспокоит. Беспокоит? Кивнула немного расслабившаяся барьерщица. Но использовать в качестве материала монстров все же приемлемо. Я Марья, из рода Полировых. Кике, услышав такую шутку судьбы, я не удержался от весьма мерзкого в исполнении скалопендры смеха. Полировые. Максим Воронов. Продолжим. Да, перехватила девица поудобнее меч и кинулась в мою сторону. Уже понимая, что этот маленький танк мне быстро не раздавить, я отказался от стихийных атак и начал пробовать ее банально измотать физически. Все же один из плюсов бытия метаморфом с огромным запасом природной маны – это запредельная выносливость и скорость регенерации. Так что оставшееся время до пятого раунда я придерживался тактики наскок-удар-отскок, ковыряя барьеры Марии и пытаясь в ответ не давать ковырять собственную шкуру. Выходило с переменным успехом. Ну а потом вновь раздался звуковой сигнал и появился пятый противник. К моему удивлению, на этот раз их тоже было двое. Первой оказалась хмурая девушка в готическом платье, с длинными черными волосами, черными тенями и помадой. В руках у нее был посох с черепом какого-то животного в качестве набалдашника, а на поясе, замотанная цепями книга, от которой прямо разило даже не черной магией, а откровенной чернухой. Вторым был высокий, под 2 метра, болезненно худой парень, одетый в покрытый хромированными заклепками кожаный костюм и матовую белую маску с длинной улыбкой, нарисованной, судя по запаху, свежей кровью. Стоял он сильно сгорбившись, отчего руки свисали до самых колен, а в качестве оружия и, видимо, концентраторов у него были металлические перчатки, что доходили до локтей, а с тыльной стороны каждая имела по 3 чуть загнутых когтя лезвия. Эта парочка фриков спокойно стояли рядом и не думали сражаться, зато весьма оценивающе осматривали нас с Марьей. «Прикроешь?» – тихо спросила моя соперница, которой, видимо, совсем не понравились наши новые противники. «Или есть другие идеи?» «Да, не спеши. Сначала я их прощупаю. Тогда встану тут», – хмыкнула эта девица и действительно встала прямо передо мной, спокойно подставив спину и развернув массивный барьер, в который тут же прилетела черная молния от нашей готичной противницы. ТЦ, только и щелкнул я челюстями, после чего на пару с шин начал заливать оппонентов льдом и пламенем. Эффект от массированной атаки слабенькими снарядами дал кое-какую интересную информацию. Парень скорее всего ориентирован на ближний бой, он по большей части либо уклонялся с нечеловеческой грацией и гибкостью, либо развеивал снаряды ударами когтей. Причем именно развеивал, от удара конструкт распадался на обычную ману, теряя всю свою смертоносность. Готичная напарница этого садомазо-ниндзя принимала снаряды на развернувшийся щит в виде зонтика из клубящейся тьмы, причем еще умудрялась в ответ огрызаться, метая черные молнии и столь же черные энергобласты. Ее атаки двухсоставные, проскрипел я, аспект тьмы и вложенное проклятие. Угу, заметила, кивнула Марья, вновь обновляя свой барьер, по которому начали расползаться темные пятна. «Готовься, сейчас долбану помощнее, после этого снимай барьер и бери на себя когтистого». Замерев на секунду, я сосредоточился и выдохнул смесь, над которой мы старались сразу втроем. Я, Шинитина. Больше всего это походило на черный туман, который, вопреки физике и логике, даже не думал оседать или расползаться, а наоборот конденсировался в устремившиеся к противникам щупальца, на ходу промораживая землю и оставляя в воздухе дымку из мелких кристалликов льда. Ниндзя попытался убежать в сторону, но нацеленные на него 3 туманных щупальца резко изменили направление движения и направились следом, да еще и Марья рванула ему наперерез, явно не спеша упускать шанс зажать оппонента с 2 сторон. Гадка же попыталась подавить отправившуюся в ее сторону часть атаки чем-то вроде темного пламени, которое даже смогло уменьшить туманные щупальца наполовину, но оставшиеся девушке пришлось принимать на свой щит зонтик. Не дожидаясь, чем закончится противостояние защиты Гадки и моего хлада Черного моря, я создал рядом с головой 2 двухметровых копья из серебристого огня, смесь аспектов пламени и лунного света, и отправил эти снаряды прямой наводкой в сторону девицы, все еще борющейся с хладным туманом. Полыхнуло знатно, да и бум был мощненьким. Правда, за мгновение до взрыва я заметил, как тело девушки распалось на золотые искры, судьи признали ее поражение и вытянули из-под опасной атаки. Довольно пошипев, Я повернулся в сторону сада Мазанинбзе и моей соперницы-напарницы. Она в этот момент как раз зажала своего оппонента меж двух барьеров и без затей проткнула его мечом 33 раза. Мда, беднягу буквально перфорировали, но он все равно оставался боеспособен, пока Марья не снесла ему голову. Уф, воительница немного устала, оперлась на меч, глядя в мою сторону. Продолжим, ТЦ, клацнул я в ответ челюстями и плюнул в ее сторону кислотой, которая с шипением стекла по очередному барьеру. Знаешь, а вот это было крайне неприлично, девушка осуждающе покачала головой. Могу еще белой густой жидкостью добавить, проскрипел я и плюнул уже паутиной. А это не только неприлично, но и максимально вульгарно, скривила та носик, вновь приняв атаку на барьер особой конфигурации, который просто спалил весь шелк. Впрочем, нападать сама она как-то не спешила. ТЦ, снова сплюнул я кислотой, но на этот раз на землю, после чего стянул тело в кольцо на манер змей. Перерыв. Я задолбался твои барьеры ковырять. Могу сказать то же самое, гордо вскинула она подбородок. Ты слишком толстокожий, во всех смыслах, ТЦ. Оставшееся время до шестого противника мы просто стояли на своих местах и спокойно восстанавливали ману. На сражение остальных поступающих я не смотрел, барьеры с начала боевого экзамена сделали мутными и увидеть происходящее на соседних участках было довольно сложно. Тем не менее, когда следующая ограда упала, я сразу понял, против кого буду драться, или не буду, тут как пойдет. Хмм. Протянула одна голубоглазая блондинка, осматривая меня и стоящую неподалеку барьерщицу, что уже пришла в полную боевую готовность. Она настолько сильна, скорее, крайне бронирована, раздраженно проскрипел я, запарился ее ковырять. И поздравляю, ты еще и не верила, что сможешь пройти до финала боевого экзамена. Мне повезло с противниками, пожала плечами Аланта, чуть тряхнув волосами, по которым пробежалась волна крохотных молний. Они были не особо сильны и очень неопытны. А я вот нарвался на эту неубивашку, раздраженно щелкнул челюстями в сторону брюнетки. Знакомься, Марья Полирова. Марья, позволь представить тебя мою будущую супругу, Иоланту Воронову. О, брюнетка удивленно нас осмотрела. Ау, да, рада знакомству. Хмм, вновь протянула его, после чего довольно кивнула. Раз уж мой дорогой жених даже представил нас друг другу, то я тоже рада с тобой познакомиться. Это прозвучало так, словно я не люблю людей. Ты обычно очень осторожен в плане знакомств, а тут уважаемая Полирова, видимо, сумела произвести на тебя впечатление. ТЦ, раздраженно щелкнул я жвалами. Это все, конечно, замечательно, привлекла наше внимание Марья. Но мы будем сражаться, и мне готовится противостоять сразу вам двоим, хмм. Ио осмотрела брюнетку, глянула на меня и покачала головой. Сражение сразу против нас обоих ты не потянешь, уж извини за прямоту. Но с другой стороны, я и не собиралась опускаться до того, чтобы в официальной дуэли выступать вдвоем против одного. Вот только, ТЦ, оборвал я невесту, клацнув челюстями. Ио, будь короче. В общем, мы сидим и ждем следующего раунда, который будет последним. А там смотрим на противника и поступаем уже по обстоятельствам. Может, выступим втроем против него, а может, устроим две параллельные дуэли или сражение 2 на 2. В общем, ждем. Тогда, может быть, ты примешь нормальный вид, строго посмотрела на меня ее, поигрывая сковородкой, по которой пробегали молнии. Почему в ее вопросе не было вопросительной интонации? И откуда она достала эту штуку? Впрочем, спрашивать это вслух я не стал, а просто перетек в человеческую форму. Мне не сложно, ей приятно. Ау, Марья с любопытством начала меня рассматривать. Я сначала особо не разглядела, но думала, будет хуже. На удивление приятная внешность. Угу, согласно кивнула Ио. Только он при любой возможности пытается превратиться в какую-нибудь мерзость, то в многоножку, то в паука, то вообще в какую-нибудь химеру. А ведь может и в милого пушистого лиса, и в котенка, и в красивую птичку, но нет же. Обязательно это что-то жуткое, хитиновое и максимально противное. Зато крайне эффективное, насупился я, садясь на землю. Я же не жалуюсь, что после тебя вся кровать в шерсти. По-моему, тебя моя пушистость вполне устраивает, чуть покраснев, отвернулась его. И вообще, не дело обсуждать такое на публике. А ты тоже метаморф? С интересом спросила у Иоланты наша соперница. Может быть, неопределенно пожала та плечами, явно не горя желанием распространяться о своих талантах. А тем временем отпущенный на дуэль срок подошел к концу и наконец упали последние ограждающие барьеры, и мы увидели еще две группы магов, вышедших в финал, что вот лично для меня было весьма неожиданно. Первую группу составляло также трое разумных. Очень бледный красноглазый брюнет с аристократичной мордахой и одеждой с претензией на какого-то гота или вампира, одетая в бесформенный серый балахон девица в очках и с обычным деревянным посохом в руках, и высокая красноволосая девушка в одежде и маске ниндзя. Вторая группа была парой, причем во всех смыслах. Высокая, да жути красивая, причем буквально, от этой красоты мурашки пробегают по спине и от ужаса пытаются забиться в анус. И очень фигуристая женщина с целой короной торчащих вверх черных рогов, одетая в короткую просвечивающуюся блузку и мини-юбку-разлетайку, держала в крепких объятиях, вдавливая затылком в свою монументальную грудь, отчаянно краснеющего низкорослого пацаненка с белыми волосами и красными глазами, который судорожно сжимал в лапках золотой хапеш. Прежде чем кто-нибудь успел что-то предпринять или сказать, перед всеми вновь появились иллюзорные экраны с текстом. Быстро пробежав глазами по сообщению, я задумчиво почесал затылок, ибо члены совета директоров школ оказались весьма довольны нашими выступлениями и сообщали, что все семеро финалистов, я так понял, что мальчишка с хапешем был демонологом, а рогатая, его фамильяром или какой-то контрактной зверюгой-демонюгой, которая не считалась за участника, фактически уже победили и точно будут зачислены на обучение. В связи с этим любой из нас вот прямо сейчас может нажать на иллюзорную кнопочку и отправиться в медпункт для осмотра, а потом домой с радостными вестями. Однако можно было также нажать на другую кнопочку и остаться на арене, дабы выяснить, кто тут босс скачал. КХМ, то есть самый сильный поступающий. Правда, за победу дают только сомнительное уважение, явно ненужную известность и эфемерную репутацию, но вот материально ничем и никто, увы, помочь не могут, ведь по факту главную награду, поступление, мы уже получили. Не особо раздумывая, я тут же подтвердил участие в финальной битве. Стоящая рядом Марья тоже уверенно жмякнула лапкой по кнопке принятия. А вот и Аланта колебалась, с сомнением глядя на меня. «Милая, сражение и охота – это мои обязанности», – улыбнулся я ей, чем заработал долгий задумчивый взгляд, после чего она вздохнула и нажала на отказ. «Удачи!» – коротко поцеловала меня в щеку перед телепортацией. Я на нее не обижался и не осуждал, и хоть и умела сражаться, но это ей совершенно не нравилось. Нет, если бы у нас тут стоял вопрос жизни и смерти или чести рода, то это было бы другое дело, но в данный момент мы просто сдавали проходной экзамен, и уж она-то точно набрала необходимые очки на других тестах. А вот мне для уверенного поступления все же стоит отличиться на боевом экзамене и постараться занять первое место, ибо я совершенно не уверен в своем зачислении даже после сообщения администрации, слишком уж слабо сдал теоретическую часть. Да и свои силы попробовать против студенческой элиты тоже хотелось. А тем временем в золотых искрах телепорта исчез также паренек с хапешем и демоницей, а вот тройка из вампира, волшебницы и ниндзя осталась. Причем встали так, что первый явно противостоял оставшимся двум девушкам и нам одновременно. На лице же этого готического принца застыло прекрасно читаемое выражение «Вы все говно». «Предлагаю начать с того, красноглазого», — сказала Марья, вставая передо мной и развертывая барьер. «А как же рыцарская честь?» — хмыкнул я, с поддержкой шинь создавая десяток копьевидных сосулек из черного льда. «Нападать толпой на одного. Между прочим, самый героический поступок», — едва слышно хихикнула брюнетка. «А вообще это личное. Хочу раздавить его максимально показательно». Я перевел взгляд с вампира на свою напарницу и обратно, после чего вынужден был признать в них определенные родственные черты. Впрочем, меня это не касается, и никаких проблем в исполнении ее просьбы я не видел. Да и выражение морды у этого типа откровенно выбешивало. «На тебе защита», — напомнил барьерщице, после чего залпом отправил все копья в противника, наблюдая, что предпримут остальные. Ниндзя, увидев направление атаки, сложила пальцы в какой-то замысловатый знак и ухнула в собственную тень, как в воду. Волшебница же, стукнув по земле посохом, вызвала перед собой овальное ростовое зеркало, поверхность которого слегка рябила, словно жидкость. А через секунду из этого зеркала начали выбираться стрёмные твари, похожие на искаженные отражения людей и животных. Тем временем из-под ног вампира по земле хлынул поток темно-красной, почти черной жидкости, а воздух наполнился густым запахом крови. Именно на щиты из этой кровавой жижи он и принял мою атаку, довольно уверенно сдержав пробный залп и ударив уже собственными копьями в ответ. Впрочем, эффекта это принесло еще меньше, барьеры Марьи пронять очень сложно, по собственному опыту знаю. Замерев на секунду для обдумывания контрмеры, благо мог себе это сейчас позволить, начал готовить стрелы разных стихийных направлений для выяснения максимальной эффективности. Нашему противнику же было пока чем заняться. До него докатилась волна призванных из зеркала тварей, которая начала буквально завалить его мясом, а из окружающих теней вылетали разнообразные атакующие конструкты в виде сюрикенов, кунаев, игл, спиц и просто лезвий. Ну а там и я присоединился, отправляя стрелы из огня, льда, лунного света, черной воды, чистой тьмы и разных смесей. И это только те, которые я мог создавать благодаря прямому контролю над аспектами, а ведь в моем арсенале есть еще и прочие стихии, но они реализованы через внешние преобразования нейтральной маны, из-за чего заклинания на порядок уступают по силе и скорости. Вампирчик огрызался магией, шипел что-то явно матерное, пытался перемещаться, но, честно говоря, я вообще не понимаю, на что он рассчитывал. Вышел один против четверых неслабых магов, а в финал боевого экзамена слабаки пройти просто не могли, после чего выбесил всех одной своей надменной мордой и попытался гордо танковать весь входящий урон лбом. Это вообще можно назвать поведением адекватного человека и уж тем более мага? Я понимаю, если бы он был каким-нибудь тайным гранд-мастером защитной магии, архимагом или, на крайняк, неубиваемым высшим метаморфом, до звания которого даже мне топать еще как до звезды раком. Но нет, этот тип обычный человек, даже несмотря на очень приличное владение своим аспектом. Я это все к тому, что итог нашего противостояния был вполне закономерным, и этого альтернативно разумного попросту задавили совместной мощью, причем Марья напрямую даже не подключалась, продолжая выступать в роли моего щита. Уфу, довольно кивнул я, когда пронзенный тремя ледяными и двумя теневыми копьями вампирчик распался на золотые искры. Причем выражение лица в этот момент у него было крайне удивленное, самый раздражающий элемент мы исключили. Уважаемые леди, как вы предпочитаете провести дальнейший бой? 2 на 2, каждый сам за себя, две отдельные дуэли, 5-минутного ограничения на финал нету, так что можем развлекаться сколько влезет. Или кто-то вдруг захотел сдаться? По окончанию моей речи теневик наполовину показалась из тени зеркальщицы, и те шепотом перекинулись парой фраз. 2 на 2, если вы не против, более громко сказала зеркальщица по итогу обсуждений. Ничуть, фыркнул я, вытряхивая из светика позади себя десяток мертвых туш болотных скалопендр от 5 до 15 метров длиной. Марья, глухая оборона. Принято, та вывела ногой на земле несколько знаков. Что-то прошептало, и со вспышкой довольно сложного рунного круга вокруг нас образовался зубодробительный многослойный барьер. Продержусь 3 минуты. Мне хватит и одной, хмыкнул в ответ, больше не обращая внимания на толпу тварей за зеркалья и теневые конструкты, что пытались выкрыть нашу глухую оборону. Я метаморфизмом образовал на ладони упрощенный ритуальный узор некромантии и приложил к первой скалопендре, одновременно отправляя сигнал сущности с той стороны. Влив достаточно маны для активации ритуала и мутации, тут же перешел к следующей тушке и повторил, не дожидаясь, когда первая закончит поднятие и изменения. В минуту я не уложился, но уже через 2 из-под нашего барьера на твари из-за зеркалья выпрыгнули мои собственные измененные твари. Сейчас мало напоминали скалопендр. Это были непонятные, странные и искаженные монстры, покрытые хитином, с сочащимися кислотой щупальцами, мощными клешнями и плавниками. Зомби-химеры, слепленные из разных частей морских тварей. Впрочем, я специально попросил глубинного не заморачиваться с долговечностью и эргономикой, сделав упор на скорость поднятия и общую живучесть, так что мой потусторонний партнер лепил наспех и неаккуратно. Тем не менее, тощим зубасто-когтистым тварям за зеркалья мои монстрики прикурить дули качественно, мгновенно оттянув на себя все их внимание и позволив мне начать поливать огнем и льдом их хозяйку, а Марье облегченно выдохнуть и заняться более точечным отбиванием теневых конструктов. Хотя, можно было обойтись и без поднятия нежити, но мне просто хотелось испытать эффективность такого типа боя, а то столько учился и экспериментировал, а в реальной ситуации так ни разу и не использовал. Дальнейший бой закончился достаточно быстро. Мои химеры и твари за зеркалья практически взаимно аннигилировались. Я тем временем быстро задавил грубой силой призывательницу, а Марья каким-то хитрым заклинанием подловила и вышибла из тени ниндзя, после чего всадила в ту несколько острых барьеров в форме летающих кинжалов. Их осталось двое, задумчиво пробормотал я, опираясь на посох и рассматривая совершенно не уставшую воительницу. Та в ответ также разглядывала меня. «Что делать будем, красавица? У нас крайне неудобные друг для друга стили сражения. Тут бой пойдет на истощение. Иманы у меня в накопителе мнаава». Я постучал пальцем по камню в навершии посоха. Конечно, основной запас маны хранится не в нем, а в стихийной жемчужине, что встроено в древко, но знать об этом никому не обязательно. «Как и у меня», — кивнула девушка. «А еще эти стили очень удобные для работы в паре. Звучит как интересное предложение, но обсудим мы его позже», — хмыкнул я. «Что делать будем? У меня нет желания торчать тут несколько часов, сливая ману в никуда. Бросим монетку». Она даже достала из кармана крупную серебрушку. Я от такого сначала опешил, потом задумался, а потом фыркнул и махнул рукой. «Орел», — сделал ставку. «Решка», — кивнула она и щелчков большого пальца подбросила ту в воздух. Монетка, быстро крутясь, подлетела на пару метров вверх, после чего упала на землю между нами. «Первое место твое», — со вздохом пожал я плечами. Эпилог. Аккуратно подправив направление полета, я с интересом осматривал высшую школу магии Ангтилье, или же Академию Анг, как ее еще называли. Расположена она была далеко за жилой зоной, примыкая территорией к внешней стене города и даже имея собственные ворота, ведущие в дикую природу магического мира. Видимо, к полевой практике тут подходит со всей серьезностью. Центральный корпус Академии распознать было довольно просто. Он находился в центре территории и представлял собой трехэтажное здание из белого камня, покрытая какой-то лепниной и фресками, а может и вообще магическими знаками. Мои выводы подтверждало то, что туда со стороны дороги в город и небольшого коттеджного поселка, расположенного прямо на территории Академии, потихоньку стекались люди. И не только люди, я также засек несколько представителей магических рас, ну, или просто каких-то магических мутантов. Кроме центрального корпуса и коттеджного поселка, тут также располагалось несколько полигонов, прикрытых мощными барьерами, довольно обширный сад и несколько стоящих чуть в стороне зданий административного или технического назначения. Больше я ничего интересного разглядеть не смог и начал потихоньку снижаться к воротам. Можно было, кончено, спикировать прямо к учебному корпусу, но я не знаю, разрешено ли такое, так что без уточнения правил прибытия учеников лучше лишний раз не нарываться. Тем более, что я заметил несколько студентов, которых телепортировали старшие родичи, и те доставляли их именно к воротам территории. Ну и последний довод на тему не выпендриваться, это моя дорогая Иоланта, которая не стала вместе со мной осматривать все сверху и сразу снизилась к воротам, возле которых сейчас и ждет меня с чуть раздраженным прищуром. «Все-все, я тут», перекинувшись у самой земли в человеческую форму, поднял руки в знак сдачи. «Больше не задерживаемся». «Вот и, пуф». Мы синхронно повернули головы, глядя на вывалившуюся из телепорта пару, что явно являлись родственниками. Черноволосые, красноглазые, с бледной кожей, очень похожими чертами лица и черно-красной гаммой одежды. Первым был высокий и весьма массивный мужчина с широким носом, чью мускулатуру не мог скрыть даже строгий камзол. Второй была девушка в черно-красном строгом платье. И была она мне очень даже знакома. «Марья», — махнул я рукой, «Максим и Иоланта, если я правильно помню», — вопросительно глянула на мою спутницу брюнетка. «Правильно», — спокойно кивнула Ио. «А вы?» — последнее было обращено к сопровождающему Марье. «Урфин, дядя этой юной воительницы», — чуть улыбнулся мужчина и, окинув меня внимательным взглядом, довольно кивнул. «Что ж, раз уж так сложилось, то оставляю эту ягозу в руках ее партнера, а у меня дела. Всего доброго». «Пуф», и он испарился, фыркнул я, переводя взгляд с легкого дымка, оставшегося после телепортации, на чуть нахмурившуюся девушку. «Пойдем, или у тебя сейчас случится резкое обострение чувства подросткового противоречия. Пф, идем». Было видно, что она многое хочет высказать насчет действий своего родича, но сдерживается. Я же подхватил под локоток ее, и мы спокойно зашагали следом за Марьей. «Что ж, посмотрим, чему тут обучают».